теде мейле, Иисус яксесь ошсто ошс, велес ты велес, ды пачтясь, ломатнень туртов, кенерксов куля, пазонть и нязоркс чидензе. Сонзе марту ульнеськем гавтувату навницят, ды зяро бути ават. Конатнень сон шумбрал гавтынзе, ормадо, ды ваньскавтынзе, а паро оймиялтнень эйсте. Ютксост ульнесь Магдала ошсто Мария, конаньсте Иисус пансь сисем идемевсть. Иоанна, конань куза мирдезе ульнесь ирод и нязорунь кудоветицякс. Сусанна, де ламулия ават, конат лездасть Иисуснень, де сонзе тунафницят ненень, эсест ули парусо. Зярду пурнавсть Иисусонь перька ламу ломать, конат састь перть пельде, сон ёвтнесь сынест, истяму валвилявкс. Вана видитясь лись видиме. Зярду сон видь, конат-конат видьмексне, прасть ки чирес. Тосо сын чалксизь, ломать, ды кочксизь нармуть. Лиятни прасть кевев модас, курок-сто листь, ды курок-сто коськсть. Эсь сату летькесь. Лиятни прасть, кирмалав пулос, лисевкснынь марту касть кирмалавтны як, ды лепштись сынст. Лиятни прасть, паро модас, касть ды канст видьмекст, натуй видездень сяду до ламу. Кевал вилявксонь прядузь, Иисус сергеть, кинь улить мариця пилензе кунсолозо. Тонавницятне кевкстизе Иисусонь, кода чаркудем стивал вилявксонть. Иисус ёвтась каршост. Ты ненк максось чаркодемс, пазонь и нязоркс чинзе салава читнень. Лиятнень мартужо, монкортан вал вилявксо. Кадык сынь ваныть, ды яла теке анеять, кунсолыть, ды яла теке ачаркудить. Те вал вилявксунь смусте за истяму. Видьмексне, пазунь вал. Кичирис видезесь, невти сетнень, конат кунцулыть валунть, ды мейле тен сы идемевсесь, ды саласы седейсест видезь валунть, сень кисы, и ляст кемезеве сынь, ды и ляст уле идезь. Кев пандулангс видезесь, невти сетнень, конат марясызь валунть, ды сеске кенердозь, сайсы сонзе седиезест. Яла теке неть ломатнень, а рась кемима юрост. Сын кемитянсяк аламушкас. Зярду сыко домояк, снартнема варчафнема, сын потыть кемимастонть. Кирмалав пулось праз видьмексне. Невтить сетнень, конат марясызь валунть, ансяк шкань ютазь эрвачинь мелявксне, сюпавчись, ды тантий эрямось аштимась, лепштясызь валунть, ды сынь араштыть. Паро мода лангс видезесь невти сетнень, конат марясызь валунть, кеместы кирдицонзе ванькс, ды чефти седейсест, ды цидяр домасо кандыть видьмекст. Тень ёвтам адумейле, сон мерсь, кинь улить марица пилензе кунцолозо. Кияк лампанть, а кирвасть несы, кедьге алу, или удума эзим алу путумань киса. Мекевланг, сонзе путнесысь лампань кирдима таркас. Декадык весе, кицовить неить валдонть. Эдь арась истяму кекшевкс, конась авуль муеве, ды арась истяму салавань тев, конась авуль тееве содавиксекс, ды авуль лисе лангс. Секс как арседе сень лангсо, кода тынь кунцуло таду. Эть кинь ули, сенень седи як ламу максови. Кинь вана арась, сень кецте саеви, сеяк, мезесь мареви сонензе, эсензекс. Весть Иисуснынь састь авазо ды протонзо. Арсесть вастовом смартонзо. Ансяк сонзе мала сынь есть ютаво. Иисусонь перька ульнесть пекламу ломать. Иисус нынь ёвтасть. Ават ды братот аштить ушосо, сынь то неевледезь. Иисус тень каршу мерсь. Монь авам, ды братон сетне, конат кунцолыть пазонь вал, ды топавтыть сонза. Весть Иисус, то нафницянзу марту озась венчес, ды мерстенст. Печтя сынек эркенть. Сын сыр гасть, ды уемсте Иисус мати девсь. А покучо эркенть лангс каявсь покш давол. Венчись кармась пешкедеми ветте, сек стонов нецятни пельсть вая моду. Сын пувтысь Иисусонь ды сересть. То навтыця, эль вая тану. Сон стясь, кардынзе варманть, ды ведь вилявкснынь. Даволось оймась, теевсь сэтьме. Косо кеми манг, кевкстизе Иисус, то нафнецятнень. Сын тандадусь ды абунгадусь, кевкснесть вейкест-вейкест. Кие теломанесь, сон карды миг варманть как, ведь нень как, ды сынь кунцолу тейсанза. Мейле сынь пачкоць гадарань масторс, кона ашти галилеянть каршо. Зярду Иисус лись венчстэнть, эрке чирентень, каршонзу вастувсь, ошто сыця тёра ломань, кона колазель идемев снесе. Сонзе лангсо умок арасель оршамо пель, ды эресь сон авуль кудосо, калмова. Иисусон неемсте, сон рангозь прась куманжа лангс икелензе, ды верьга вайгельт пижакать. Иисус вере пазунь тёра, мезетонить эревимонь пельде. Энялдан икелеть, иля пиштевте эйсэнь. Сон корта систя секс, мекс Иисус кармавтызе аванькс оймиялтунть лисемс эйстанзе. Теломанесюш кувать киргевсь, идемевсенть виензе ало. Пиштякань кедензе ламоксть сюлмсекшнись кшнинь рисмесе, пильгензе як кершакшнись кшнинь терце, истя лепшикселизь азаркс чинзе. Ялатеке не цюлмотнень сон сезнилинзе, ды идемевсесь пань сонзе ломантеме тарков. Иисус поладызе кортамонть, ды кевкстизе сонзе. Кода тон леметь, сон каршонзу мерсь, мон лемем легион. Ицонзе поц, совазельть, ламуду як ламу, идемевсть. Идемевсне, карма стенял домо Иисусонь икеле, иля мизь пани туня чинь под макстому отьмас. А васоло, пан дочиресе, ванувсь тувонь покш стада. Идемевсне, карма стенял дому Иисусонь икеле, мерть минене к совамс тувот нес. Иисус мерсь совамодо. Сесты идемевсне листь, ломань стэнть, ды совась тувотнес. Стадась сеске, сыри чирестынть, кирнявц эркес, ды баясь эйзэнзэ. Теннеезь, тувонь ваны цятне чиесь тусь тосто, ды еутнись неезинть ошканть, ды мало совелит нева. Ломатни листь вануму сень мезетеевсь. Ды зярду сынь мольсть Иисусонь вакс, неезь ломанинть. Конань подсто листь идемевсне. Сон озадуль Иисусонь пильги песанза, оршась ды пару превсе. Ломатне пек тандацть. Нейцятни ёвтни сынест, кода печкась идемевсе колазесь. Сеста, веси гадарунь эрицятне, виев тандаду мадунть, карма стенял дому Иисусонь икеле, туевель сон неть таркатнесте. Иисус озась венчентень, ды сыргексыль тов косту сась. Селоманись, конань подсту листь идемевсне, и нялц молемс Иисусунь марту. Иисус кучисе сонзе истяму валсу. Велявт эсить куду, ды весенень ёвтнек, кодаму ине тевтесь, тонь туртов пазусь. Теломанись тусь, де виси ошонтень ювтнесь, мезе тей сонзе туртов Иисус. Ломатне умок учёсть Иисусонь. Дезярду Иисус велявць мекев, эркенть омбоце пелев, веси вастый сонзе кенердозь. Вана Иисуснень сас синагогань прявтось, лемезе Яир. Сон праси Иисусонь пилькс ды энялц. Инескеть, сак монь кудос, монь вейкиней какшум, кем гавтовошка иесы тетернем кулума лангсо. Иисус сыргась мартунзо. То умолимсте, ломатни пек эцесть Иисусонь малас. Ломатнень юткса ульнесява, кона кем гавтово ие церидель верен чудемасо. Авась, веси ули паронзо, ютавтызе, ормеменститятнень лангс. Яла теке, сон кининьгак, эзь шумрал гавтово. Авась саси Иисус удалу, ды токизе сонзе ланга, оршамонзу цёконть. Сеске, лоткась эйстензе верен чудемась. Иисус кевксц. Киемунь токимим. Кияк из ёвта пря. Петра да Иисус мартотне мерсть. То навтыця. Тонь перь каламу ломать, ды веси эти тейзыть эрва ёндо. Тон жо кевкснят. Киемунь токимим. Иисус яла теки мерсь. Киебути монь токимим. Мон мария, куда эйстынь лись вием. Тень марязь, авась чаркоть. Сон эз кекшеви Иисусто. Секс как сорнось сон лись Иисусунь икелев, прась куманжа лангс, дивеси ломатнень икеле, ёвтась сонензе, кодаму тувталонь коряс, то кизи Иисусунь, ды кода сеске пичкась. Иисус мерстензе. Сазором иля пеле. Кемимат шумбрал гавтынзеть тонь. Азио сидей оймаму марто. Зярду Иисус кортась аванть марто, сас синагогань прявтонть, кудосто ёвтыця ды мерсь. Тетернеть кулось. Иля куш сыргавтне, то навтыцянть. Ёвтазенть марязь, Иисус мерсь яирнань. Иля пеле, ансяк кемть, ды тетернись вельми. Зярду сынь пачкоць прявтонть кудос, Иисус Петрадо, Иандо, Яковдо, ды тетернинть, тетядонзо, авадонзо башка, кининьгак измере мартонзо совамс. Кудосонть, веселоматни аварцть, ды лайшесть, тетернинть кисы. Илядо аварде, мерси Иисус. Сон эзь куло, сон уды. Тетернись кулось, сын теди содасть. Секска кармасть пейдеми Иисусунь лангсо. Иисус кудостонть весень панинзе, сайзи тетернинть, кетте ды сергеть. Тетерни, стяк. Тетернинтень велявць оймесь, ды сон нейки стясь. Иисус кармавць сонзе андомс. Тетернинть, тетятни аватни пек талакать. Иисус кармавць сынест, кининьгак а ёвтнем стеде мезелись.